житие преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Память его празднуется 3-16 мая. После преподобного и богоносного отца нашего Антония Печерского, великим светильником Русской Церкви и доблестным подвижником славной Киево-Печерской лавры, был преподобный и богоносный отец наш Феодосий, прославленный от Бога многочисленными подвигами и чудесами. Для всех желающих познакомиться с житием сего славного мужа, подробные сведения о нем сохранил нам преподобный Нестор, летописец Печерский. Как верный небесный свидетель, он предлагает нам достоверные сведения о житии преподобного Феодосия. Родиной преподобного и богоносного отца нашего Феодосия был один из городов русской земли – Васильев. Благоверные родители с ранних лет воспитывали своего сына в благочестии, когда же он подрос, отдали его учиться грамоте. Скоро Феодосий столь основательно изучил Божественное Писание, что все удивлялись его разуму и мудрости. С отроческих лет Феодосий каждый день ревностно посещал храм Божий и, со вниманием слушая все, что здесь читалось и пелось, всегда до конца выстаивал церковные службы. Уже в эти годы он сторонился своих сверстников и не принимал никакого участия в детских играх. Когда Феодосию исполнилось 13 лет, родители его по какой-то причине должны были переселиться в Курск, город, лежащий ближе к центру русской земли. Здесь, в скором времени, согласно велению божественного промысла, суждено было умереть его отцу, праведная душа которого переселилась из юдоли земной в обители небесные. Лишившись отца, 13-летний Феодосий жил с матерью, укрепляемой с летами благодатью Божией. После смерти отца своего земного Феодосий начал еще ревностнее заботиться о снискании себе вечной жизни на небесах. Он жаждал богоугодных дел и удалялся от каких бы то ни было мирских удовольствий. Перестал одеваться в дорогие одежды и носил только бедное платье. Он всегда имел лишь одно желание – достичь спасения. Однажды Феодосию случилось встретиться со странниками из Иерусалима. Заинтересовавшись их рассказами и воспылавшись сильной любовью к святым местам, блаженный юноша упросил их вместе с ним посетить те святые места, где обитал и пролил свою бесценную кровь ради нашего спасения, Спаситель мира. И вот, исполняя свое намерение, Феодосий ночью тайно от матери отправляется в далекий путь. Мать же 3 дня вся в слезах искала его по городу до тех пор, пока не узнала, куда он пошел. Тогда мать с младшим сыном тотчас отправилась за ним и, догнавши его в сильном гневе, стала наносить ему жестокие побои, повергая на землю и попирая ногами. Затем, приведя его домой, она заперла его в комнате. Все это Феодосий сносил без ропота, даже с благодарностью. Наконец мать сжалилась над ним и, освободив его со слезами, начала упрашивать его не уходить никуда из ее дома. Тогда Феодосий возвратился к своим прежним подвигам и по-прежнему каждый день посещал церковь. Заметив раз, что в церкви часто не совершалось божественной литургии по недостатку просфор, Феодосий решил сам приготовлять хлеб, приносимый в жертву Богу. С этой целью Феодосий покупал пшеницу, молол ее своими руками и пек из нее просфоры, которые приносил в дар церкви. Если же приходилось получать немного денег от тех, кто подавал просфоры на проскомидию, то Феодосий отдавал их нищим. Такую жизнь вел он 2 года или много более, не обращая внимания на препятствия, которые ставил ему в этом деле враг рода человеческого – дьявол. По внушению дьявола на Феодосия за это негодовали его сверстники, которые старались вооружить против него даже его мать. Мать говорила Феодосию: «Прошу тебя, дитя, оставь свою работу, ею ты возбуждаешь нарекания на свой род». Блаженный же отрок со смирением отвечал ей: Послушай меня, мать, прошу тебя. Господь Бог наш Иисус Христос смирил Себя ради нас и тем дал пример нам, чтобы и мы смирились ради Него. Он Сам на Тайной Вечере претворил хлеб в свое тело. За что же можно порицать или упрекать человека, приготовляющего хлеб, на котором должна совершаться эта великая тайна, претворение хлеба в тело Христово? Услышав такой ответ, мать весьма удивилась премудрости отрока и с этого времени оставила его в покое. Однако дьявол не переставал возбуждать ее против смиренного и трудолюбивого отрока и внушал ей запретить сыну приготовлять просфоры. По прошествии года мать, увидав Феодосия пекущим просфоры и загоревшим от печного жара, опять начала убеждать его оставить печение просфор. Она действовала на сына иногда ласками, иногда угрозами, а иногда даже и побоями. Блаженный юноша, не зная, что делать, встал ночью, тайно вышел из дома. Ушедший оттуда в соседний город, он поселился у пресвитера, где продолжал свои труды. Мать снова разыскала его и, нанесшая ему побои, заставила его опять вернуться в свой город. Начальник города Курска, заметив смирение и благоговейные молитвы в церкви блаженного Феодосия, подарил ему для ношения светлую одежду. Поносив непродолжительное время новую одежду, Феодосий отдал ее нищим. Начальник города снова одел его в еще лучшую одежду, но и ту отрок отдал нищим. Таким образом Феодосий поступал много раз. После этого блаженный отправился в кузницу и поручил там кузнецу сковать себе железный пояс в виде цепи. Этот тесный и до крови врезавшийся в тело пояс он надел прямо на тело и с тех пор никогда уже его не снимал. Раз в праздник начальник города приказал Феодосию присутствовать на его званном обеде, желая, чтобы отрок прислуживал его гостям. Собираясь на обед, отрок по наставлению матери должен был одеться в праздничную одежду. И вот, когда он стал одеваться, мать увидела на его хитоне, нижней одежде, кровь, как ни старался отрок скрыть это от нее. Желая узнать, почему тело отрока было в крови, мать стала внимательно вглядываться и, заметив на теле юноши железный пояс, убедилась, что кровь текла из ран от врезавшегося в тело железного пояса. Разгневавшись на Феодосия, мать разорвала на нем хитон и с побоями сняла с сына пояс. А блаженный, как будто ничего не испытав обидного, оделся и с великой скромностью прислуживал на обеде начальнику города и его гостям. Спустя некоторое время Феодосию пришлось услышать в церкви евангельские слова. «Иже любит отца или матерь, паче меня, несть меня достоин». И еще. «Мать моя и братья моя, сии суть слышащие Слово Божие и творящие». Воспламенившись к подвигам этими словами, Феодосий тайно ушел из дому в город Киев. Здесь он услыхал о строгой иноческой жизни в пещере преподобного старца. Придя в пещеру к Антонию, Феодосий пал на колени перед ним и со слезами начал упрашивать принять его к себе для иноческих подвигов. Преподобный же Антоний, выслушав его, так отвечал ему: «Отрок, ты видишь, как мрачна и тесна сия пещера. Ты не вынесешь здешних неудобств. Бог привел меня в твою святую пещеру, ясно предуказывая, что мне должно спастись через тебя. Я буду исполнять все, что ты мне не прикажешь». Тогда преподобный Антоний с любовью принял его к себе и, благословив, отдал на попечение образованному священнику, блаженному Никону, который скоро и постриг юношу в иночество. Постриженный Феодосий принял в 23 года отроду. Вскоре же после смерти благоверного князя Киевского Ярослава Владимировича. Приняв святой иноческий чин, преподобный Феодосий всего себя отдал на служение Богу и усердно исполнял волю святого старца Антония. Он ревностно исполнял великие иноческие труды, как подвижник, воспринявший иго Христово. Превозмогая дремоту, целой ночью он бодрствовал, славословя Бога. Днем же, утручая плоть свою воздержанием и постом, исполнял разные тяжелые работы. Такое благонравие, смирение, бодрость и трудолюбие юноши вызывали удивление даже в преподобном Антонии и блаженном Никоне. Видя праведную жизнь Феодосия, оба они прославляли за это Бога. Между тем, мать Феодосия, тщетно проискав сына в своем городе и в его окрестностях, оплакивала уже его, как умершего. Только потом, спустя уже много времени, узнала она о пострижении своего сына в Киеве у преподобного Антония в пещере. Тогда она пошла к сему старцу и просила его выйти из пещеры к ней. Когда старец наконец вышел к ней, она в слезах обратилась к нему с усердной просьбой показать ей сына. Узнав от старца о просьбе матери, юноша сильно смутился тем, что никак не мог скрыться от нее, однако, вняв увещеванием Антония, вышел из пещеры к матери. Увидев сына иноком с лицом, похудевшим от великих подвигов и трудов, мать пала к нему на грудь и, горько плача, говорила ему: «Возвратись ко мне в дом, сын мой, и делай по своей воле все, что считаешь полезным для спасения души твоей. Когда же я умру, то предай мое тело земле, и тогда возвратись в эту пещеру. Без тебя же жить я не могу». Блаженный юноша отвечал ей: «Останься, мать, здесь, в Киеве, и постригись в женском монастыре, и тогда ты получишь возможность иногда приходить ко мне для свидания. Этим ты стяжешь себе спасение и сподобишься для созреть Бога в вечной жизни». Но мать не хотела слушать сына. Тогда блаженный, возвратясь в пещеру, начал усердно молиться Богу о спасении души своей матери. И Бог услышал молитву своего угодника. Через несколько дней мать, пришедшая к нему, сказала: «Сын мой, я поступаю по твоему совету и не возвращусь уже более домой. Постригшись по воле Божией, проведу остаток дней в женском монастыре, потому что я убедилась, как ты мне сказал, что маловременный мир сей — ничто». Узнав об этом, блаженный возрадовался душой и рассказал о намерении матери своей преподобному Антонию. Последний прославил Бога за обращение сердца его матери на путь истины и, выйдя из пещеры, долго поучал ее душеспасительными беседами. А затем он направил ее в женский монастырь святителя Николая, где она и приняла пострижение. Прожив здесь благочестиво несколько лет, мать Феодосия в мире отошла к Богу. Окончательно отрекшись от всяких мирских забот после пострижения матери, блаженный Феодосий вместе с преподобным Антонием и блаженным Никоном еще ревностнее стал подвязаться в трудах иноческих. В обществе старцев Феодосий скоро проявил свою силу побеждать злых духов, воздействуя на них постом и молитвой. В этом помогал им сам Бог, который сказал: «Иде же, есть два или три, собрани во имя Мое, то есть посреди их». Когда блаженному Никону нужно было уйти из монастыря для более усиленного подвига в другое место, блаженный Феодосий по воле Божией и по желанию преподобного Антония был посвящен в Иерии. Это было в 1056-1057 годах. Приняв этот сан, он старался ежедневно с великим благоговением совершать божественную литургию. Вскоре после посвящения Феодосия преподобный Антоний, собрав в пещере 12 иноков из братьев, поставил им в игумены блаженного Варлаама, а сам ушел оттуда и стал подвязаться в другой, выкопанной им самим, пещере. Тогда, почтенный иерейским саном, благоговейный отец наш Феодосий, оставшийся в Антониевой пещере вместе с блаженным игуменом Варлаамом, сообща поставили над пещеру небольшую церковь в честь Пресвятой Богородицы, предназначив ее для общей братской молитвы. святой Феодосий превосходил тогда всех своими великими подвигами, постом, бодростью, ручной работой, а более всего смирением и послушанием. Он помогал братьям, иногда нося воду, иногда доставляя из лесу дрова, иногда же исполнял по ночам назначенную другим инокам работу. И притом он всегда бодрствовал целыми ночами, стоя на молитве. Иногда ночью, летом, он восходил наверх пещеры и, обнажив до пояса свое тело, предавал его жалу многочисленных оводов и комаров. В это время руками своими он прял волну, а устами воспевал стихи из псалтири. Вследствие многочисленных ужалений и поранений насекомых все тело его обогрелось кровью. Но он недвижимо сидел, не трогаясь с места, до тех пор, пока не ударяли к утренне. В церковь он опять приходил первым и, став на своем месте, неотступно совершал церковные молитвы, не развлекаясь суетными мыслями. И из церкви выходил он после всех. Видя это, все дивились его смирению и терпению и относились к нему с любовью, как к отцу. Спустя некоторое время блаженный Варлаам, начальник братьев-пещерников, был назначен князем Изяславом игуменом в монастырь святого великомученика Димитрия. Тогда, по желанию и просьбе всех братьев, преподобный Антоний, призвав к себе святого Феодосия, благословил его на игуменство над 12 братьями, находившимися тогда в Печерской обители. Достохвальный же сей игумен, преподобный отец наш Феодосий, и в этом высоком сане не изменил своего смиренного образа жизни и по-прежнему строго следил за своими поступками. Сам себе подавая образ добрых дел, раньше всех исполнял работы, приходил раньше других в церковь на богослужение и позже всех уходил оттуда. Богоугодными молитвами сего праведника стала цвести и богатеть с того времени Печерская обитель. Так исполнилось сказанное в Божественном Писании. «Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится». И действительно, подобно тому, как семя благодатью Божией в доброй почве приносит плод во сто крат, так и святой Феодосий увеличил число братьев-пещерников. Мало-помалу он собрал в свою обитель человек 100 братьев, жизнь которых цвела добрыми нравами. Многие из братьев приносили плоды, достойные покаяния. По причине значительного увеличения числа братьев, пещера оказалась тесную, что мешало инокам в строгости провождать безмолвную жизнь. Также и церковь оказалась слишком тесной для общей молитвы. Вследствие этого преподобный Феодосий избрал одно красивое место, находившееся невдалеке от пещеры, достаточно обширное, для возведения на нем монастырских стен, и вознамерился построить здесь обитель. С благословения преподобного Антония он и спросил это место у христолюбивого князя Изяслава, и затем, при помощи Божией, вскоре соорудил на нем просторную деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Затем он возвел там монастырские стены и, построив достаточное число келий, переселился с братьями в новую обитель. Раз эту обитель посетил блаженный Ефрем, от него-то и привел Бог Феодосия познакомиться подробно со студийским уставом монашеского жития. Получив от Ефрема полный список устава святой студийской обители, Феодосий стал во всем ему следовать и в делах своей обители. А впоследствии этот устав приняли и все остальные русские обители, следуя примеру древнейшего Печерского монастыря. Преподобный Феодосий усердно поучал учеников своих, возбуждая их к истинному покаянию. Сей преподобный учитель имел обычай каждую ночь обходить кельи братьев. Таким образом, он знакомился с образом жизни братьев и узнавал степень усердия в подвигах каждого брата. Он радовался и славил Бога, когда, обходя кельи, слышал молитву инока. Когда же приходилось ему услыхать после вечерней молитвы разговор двух или трех сошедшихся в келью для беседы иноков, то Феодосий, давая знать о своем присутствии, ударял рукой в двери и с сокрушенным сердцем отходил прочь. На следующий день он призывал к себе провинившихся и, не обличая прямо, притчами вызывал их на раскаяние. Кроткий сердцем брат тотчас, сознав свою вину, просил прощения, а ожесточенный, думая, что игумен говорит в притчах о постороннем лице, а не о нем самом, не сознавался в своем поступке до тех пор, пока преподобный, прямо не обличив его, не полагал на виновного епитимию. Так Феодосий учил братью прилежно молиться Богу, не разговаривать после вечерней молитвы и тем более не ходить из келии в келью для беседы. Он учил молиться каждому в своей келии, а при исполнении ручной работы всегда читать вслух псалмы Давида. Во время его жизни иноки, казалось, были равны подвигами своими ангелам Божиим, а монастырь Печерский уподоблялся как бы обители небесной. Действительно, в своей обители преподобный отец наш Феодосий просиял светом добрых дел, как великий светильник небесный. За свою праведную жизнь Феодосий еще при жизни своей был прославлен Богом перед людьми, будучи осиеваем, видимым светом. Это случилось при следующих обстоятельствах. Раз в темную ночь игумен монастыря святого архистратига Михаила Сафроний возвращался к себе мимо Феодосиевой обители. Вдруг предстал глазам его необычайный свет, сиявший над монастырем праведника. Пораженный необыкновенным явлением, Сафроний прославил Бога, говоря: «Сколь велико милосердие Твое, Господи! Ты дал людям в этом месте светильник в лице Феодосия, и он своим сиянием просвещает монастырь». Подобные явления наблюдались много раз и другими людьми, а так как народ говорил много об этом, то слух о том дошел и до князя, и его бояр. Сияния эти были отражением света праведной жизни святого старца. Так все объясняли себе это явление. Несмотря на почтение, оказываемое ему князем и вельможами, преподобный отец наш Феодосий нисколько не возгордился этим, но поистине, как светило ярко сияет по тьме, так и он, облегшись еще в большее смирение, стал еще более трудиться, уча своих учеников не только словами, но и делом. Невзирая на свой игуменский сан, святой Феодосий часто заходил в хлебопекарню и работал там вместе с пекарями, меся тесто и выкатывая хлебы. Преподобный не скрывал в землю данный ему от Бога талант крепости телесной, но всегда, веселясь духом, свою бодростью подкреплял и других, убеждая никогда не ослабевать в усердии к своему телу. Однажды накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы келарь Феодор пришел к преподобному и сказал, что в поварне не хватило воды, а носить ее некому. Тогда преподобный, встав, тотчас же сам принялся носить воду из колодца. Один из братьев, увидав игумена за этим занятием, поспешил рассказать об этом прочим инокам, а те с большой поспешностью собрались и наносили воды с избытком. Был и другой подобный случай. Раз не приготовили в достаточном количестве дров для варки пищи, келарь опять явился к преподобному и сказал: «Прикажите, отче, кому-нибудь незанятому из братьев пойти приготовить необходимое количество дров». «Я не занят, я и пойду», — отвечал преподобный. Этот разговор происходил в обеденный час. Блаженный, взяв топор, пошел и начал сам рубить дрова, а прочие братья велел идти обедать. Вышедшие из трапезной после обеда, иноки увидели своего игумена за работой. Устыженные его смирением, монахи сами взялись за топоры и приготовили столько дров, что хватило их на несколько дней. И одежду игумен носил скромную и бедную, на теле жесткую волосиницу, а поверх другую, очень поношенную. Эту он одевал, чтобы не показывать людям нижней колючей волосиницы. Однажды преподобный отправился по какому-то делу к христолюбивому князю Изяславу. А так как последний находился в это время далеко от города, то Феодосию пришлось промедлить там до вечера. Когда он стал собираться домой, христолюбивый князь велел отвезти его домой на своей колеснице. На пути, везший его отрок, видя на преподобном плохую одежду и думая, что это не игумен, а простой инок, сказал ему: «Чернец, сядь на коня, а я сяду на колесницу». Преподобный тотчас же смиренно сошел с колесницы, уступив место на ней отроку, а сам или шел подле, или, когда уставал, садился на коня верхом. Так ехали они ночью. При рассвете начали попадаться им навстречу вельможи, ехавшие к князю. Последние, узнав преподобного, сходили с коней и низко кланялись ему. Тогда преподобный обратился к отроку и сказал: «Вот уже день. Встань с колесницы и сядь на своего коня». Отрок же, увидев, что преподобному кланяются вельможи, испугался и, сойдя с колесницы, сел на коня. Между тем встречные все чаще стали приветствовать преподобного, когда он сел в колесницу. Сопутствовавший же ему отрок еще более приходил от того в смущение. Когда они приехали таким образом в монастырь, навстречу преподобному вышли все братья и приветствовали его земным поклоном. Отрок пришел в еще больший ужас, недоумевая, кто это, которому все поклоняются. Преподобный же, взяв его за руку, повел в трапезную и там велел накормить и напоить его, затем отпустил его с подарками. Этот случай стал всем известен от самого отрока. Преподобный же никому об этом не рассказывал, так как всегда учил братью ни в чем никогда не возноситься, но всегда пребывать во смирении и ставить себя ниже всех. Вот такому-то смирению учил преподобный свою братью. Он учил при начале всякого дела и спрашивать благословения у старшего. У него был обычай. Когда приходили к нему по своей нужде благочестивые люди, преподобный, преподав божественное наставление, отпускал им из монастырских запасов хлеб и горячую пищу. Однажды сам князь, попробовав у него монастырского кушания, сказал преподобному: «Ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира, но я никогда не ел с такой сладостью, как здесь. Мои рабы, хотя и приготовляют различные дорогие кушания, но они не так сладки, как эти. Молю тебя, отче, скажи мне, почему такая сладость в вашей пище?» Блаженный же Феодосий отвечал на это: «Если, благий владыка, ты хочешь знать, почему это, послушай, я тебе скажу. Когда наши братья собираются варить горячую пищу или печь хлебы, они соблюдают такой порядок. Прежде всего, приходит инок к игумену и берет у него благословение. Потом, поклонившись перед святым алтарем три раза до земли, зажигает свечу от алтаря и этим огнем разжигает дрова в поварне и хлебне. А когда нужно вливать воду в котел, инок говорит старшему: «Благослови, отче». Последний же отвечает: «Бог благословит тебя, брат». Всякое дело таким образом начинается у нас с благословения, поэтому и сладость бывает в кушаниях. А твои рабы, думаю, работают бронясь, ропща и клевеща друг на друга, может быть, даже часто принимая побои от своих начальников. Поэтому и дело их, не без греха совершаемое, бывает не в сладость». Выслушав это, князь говорит: «Поистине, отче, это так, как ты говоришь». Замечая, что иноки не совсем оставляют заботу о завтрашнем дне и приобретении временных благ, а это противоречило монашеским обетам, преподобный Феодосий учил свою братью следовать добродетели нестяжания. Он говорил, что иноки должны обогащаться верой и надеждой на Бога, а не искать тленного имущества. Он часто обходил кельи, и если находил у кого лишнее, не положенное по уставу, была ли то пища, одежда или еще что другое, он брал это и бросал в печь, как исходящее от дьявола и противное уставу монастырскому. Преподобный так увещевал братью к добродетели нестяжания: «Нехорошо нам, инокам, отказавшись от всего мирского, собирать в кельях суетные вещи. Как мы будем приносить Богу чистую молитву, когда храним в своей келье сокровища тленные? ведь вы слышали слова Господа, и где же есть сокровище ваше, то будет и сердце ваше, и еще. Безумие всю ночь душу твою истяжут от тебе, а я же уготовал еси, кому будут. Поэтому, братья, — говорил он, — будем довольны установленной одеждой и пищей, предлагаемой на трапезе, а в кельях не подобает нам иметь ничего подобного. Итак, со всяким усердием от всего сердца будем возносить к Богу чистую молитву. Так увещевал братью Феодосий с великим смирением и слезами.